Глава 13. В субботу, пополудни. Сирус находился еще в миле от конвоя, когда на эсминце замигал сигнальный фонарь. Прочтя донесение, Бентли повернулся к Веллери. «Донесение Сируса, сэр. Имею на борту 25-30 раненых. Трое в очень тяжелом состоянии. Срочно нужен доктор». «Подтвердите получение светограммы», — произнес Валерий. Поколебавшись мгновение, он проговорил. «Передайте лейтенанту медицинской службы Николсу, что командир просит его подняться на мостик». Повернувшись к Тернеру, он слабо улыбнулся. «Не могу представить себе атлетическую фигуру старины Брукса на спасательном буе, да еще в такую погоду. Путешествие будет не из приятных». Тернер снова оглянулся на Сирус, подходивший с Веста, подпрыгивая на волнах и описывая мачтой дугу градусов 40. «Да, на пикник походить оно не будет», — согласился он. «Ко всему, надувные спасательные буи не предназначены для таких телес, какими наградило небо нашего почтенного доктора». «Странное дело», — подумал Тернер. «Да чего же все очерствели? После того, как Вектора протаранила подводную лодку и погибла сама, никто даже словом о ней не обмолвился». Скрипнула дверца. Медленно повернувшись, Валери ответил на приветствие Николса. «Сирусу понадобился доктор», — произнес он без всяких околичностей. «Как вам это нравится?» Чтобы устоять на вздыбившейся палубе, Николс за что-то ухватился рукой. «Покинуть Улисс?» Даже мысль об этом, к собственному его удивлению, возмутила Николса. Подумать только, подобное чувство испытывает он, Джонни Николс, которому так претит все, что связано с флотской службой. Должно быть, у него с головой не все в порядке. И вдруг он осознал, что находится в полном здравии, и понял, почему ему хочется остаться здесь. Дело было вовсе не в гордости, принципе или какой-то обиде. Просто он почувствовал, что сроднился с кораблем. Сроднился. Более точного, более ясного определения невозможно было найти. Он понял, сколь близки ему судьбы этого корабля, этих людей. Заметив, что на него устремлены любопытные взоры, юноша смутился и стал смотреть на бурное море. «Ну так как?» — не скрывая нетерпения, спросил Валери. «Мне это вовсе не нравится», — признался Николс. «Но, разумеется, сэр, я отправлюсь на эсминец. Прикажете отбыть сию же минуту?» «Как только соберете вещи», — кивнул Валери. «Значит, сейчас. Походный комплект у нас всегда наготове». Николс снова взглянул искоса на неспокойную воду. «Что мне нужно делать? Прыгать в воду?» «Даже не думай», — дружелюбно воскликнул Тернер, хлопнув лейтенанта по спине своей широкой ладонью. «Тебе не о чем беспокоиться», — гудел он весело. «И почувствовать ничего не успеешь. Насколько я помню, именно так ты выразился недели две назад, когда удалял мне коренной зуб». Вспомнив эту операцию, Тернер болезненно поморщился. «Дадим тебе спасательный буй, дружок. Вот что». «Спасательный буй?» — удивился Николс. «Разве вы не заметили, какая нынче погода? Из меня всю душу вытрясет». «О, невежество молодости!» — печально покачал головой Тернер. «Естественно, мы прикроем тебя бортом. Прокатишься точно в Роллс-Ройсе, мой мальчик. Сейчас же снарядим буй». Он отвернулся. «Крайслер, найдите главстаршину Хартли, пусть на мостик поднимется». Крайслер и виду не подал, что слышит. Он находился в своей излюбленной позе. Руки на трубах паропровода, верхняя часть лица прижата к окулярам мощного бинокля, укрепленного на пульте управления прожекторной установкой правого борта. Каждые несколько секунд рука его опускалась и чуть поворачивала рифленый поворотный винт. А после этого снова полная неподвижность. «Крайслер!» — взревел Тернер. «Вы что, оглохли?» Прошло еще 3, 4, 5 секунд. По-прежнему молчание. Глаза всех были устремлены на Крайслера, когда тот внезапно подался назад и, поглядев на Лимб, круто повернулся. Лицо его было взволновано. «Курсовой 100 градусов правого борта!» — воскликнул он. «Курсовой 100 градусов, самолеты, над самым горизонтом». Он снова прилип к окулярам бинокля. «Четыре, семь, отставить, 10! 10 самолетов!» — закричал он. «Курсовой правого борта 100 градусов?» — Тернер вскинул глазам бинокль. «Не вижу ни черта!» «А ты не ошибся, паренек!» — воскликнул он. «Никак нет, сэр!» Во взволнованном голосе юноши прозвучала твердая убежденность. Тернер в два прыжка очутился возле сигнальщика. «Дай-ка я взгляну», — властно произнес старший офицер. Он посмотрел в окуляры, крутнул раз-другой поворотный винт, потом отошел назад, сердито хмуря брови. «Что ты мне голову морочишь, приятель?» — проворчал он. «У тебя плохое зрение или мерещится? Знаешь что?» «Он прав», — спокойно прервал его Кэррингтон. «Я тоже их вижу». «И я, сэр!» — воскликнул Бентли. Тернер кинулся назад к биноклю, прильнул к окулярам и тотчас замер. Повернувшись к Крайслеру, он улыбнулся. «Напомни мне как-нибудь, чтобы я извинился». Не успев договорить фразу, он снова очутился на компасной площадке. «Сигнал конвою!» — отдавал распоряжение Вэлери. «Походный ордер H. Первый офицер, обе машины полный вперед! Боцман Мат, объявить по трансляции! Расчеты всех огневых средств к бою! Старший офицер!» «Есть, сэр!» «Расчеты всех зенитных установок! Выбор цели самостоятельный! Вести огонь самостоятельно!» «Как ваше мнение? Как насчет главного калибра?» «Пока не ясно. Крайслер, ты не можешь сказать?» «Кондоры, сэр», — угадал вопрос Крайслер. «Кондоры». Тернер изумленно открыл глаза. «Целая дюжина кондоров. А ты уверен?» «Ну, ладно, ладно», — оборвал он себя поспешно. «Конечно, кондоры». Поискав глазами свой шлем, старший офицер повернулся к Вэлери. «Где эта распроклятая жестянка?» «Сигнальщик говорит, кондоры». «Раз говорит, значит, так оно и есть», — с улыбкой отозвался Вэлери. Невозмутимое спокойствие командира поразило Тернера. «Целеуказание башням с мостика. Управление огнем автономное. Каково ваше мнение?» — продолжал Вэлери. «Согласен, сэр». Тернер посмотрел на двух телефонистов, находившихся позади компасной площадки. Каждый из них обслуживал группу телефонов, связанных с носовыми и кормовыми башнями. «Эй, ребята, держать ушки на макушке! Работать четко!» Вэлери подозвал Николса. «Спуститесь-ка лучше вниз, молодой человек», — посоветовал он. «Сожалею, но ваше путешествие откладывается». «А я не сожалею», — признался Николс. «Струсили?» — улыбнулся Вэлери. «Никак нет, сэр», — улыбнулся в ответ Николс. «Не струсил. Вы и сами знаете». «Знаю, что не струсили», — спокойно согласился Вэлери. «Я понимаю. Благодарю вас». Проводив взглядом Николса, спускавшегося с мостика, он жестом подозвал к себе посыльного из радиорубки и повернулся к Карпентеру. «Когда было отправлено последнее донесение Адмиралтейству, штурман? Взгляните в вахтенный журнал». «Вчера в полдень», — тотчас ответил капковый мальчик. «Не знаю, что бы я без вас делал», — проговорил командир корабля. «Наши координаты?» 72 градуса 20 минут северной широты, 13 градусов 40 минут восточной долготы. Благодарю вас. Командир взглянул на Тернера. Думаю, что соблюдать радиомолчание больше не имеет смысла. Как старпом? Тернер кивнул головой. Отправьте эту шифровку, быстро проговорил Вэлери. Лондон, начальнику штаба флота. Что поделывают наши друзья старпом? Заходят с запада, сэр. Обычный гамбит. «Атака с большой высоты с кормовых курсовых углов. Я так полагаю», — прибавил он мрачно. «Правда», — он несколько просветлел, — «облачность всего 1000 футов». Валери кивнул и продолжал. «Конвой FR-77, 16.00, широта 72.30, долгота 13.40, курс 90, ветер 5 баллов северный, значительное волнение, положение отчаянное. С прискорбием извещаю, что адмирал Тиндалл скончался сегодня в 12.00. Танкер Вайтура торпедирован вчера вечером, потоплен мною. Вашингтон Стейт затонул сегодня в 01.45. Вектор затонуло в 15.15 вследствие столкновения с субмариной. Электро затонуло в 15.30. Подвергаюсь массированному налету авиации. Конвой атакуют минимум 12 фокке-вульфов 200. Думаю, старпом — это реальное предположение, — усмехнулся он криво. Светлейшие лорды будут потрясены, ведь они придерживаются мнения, что такое количество кондоров не найдется во всей Норвегии. «Срочно высылайте поддержку», — продолжал он диктовать. «Крайне необходима авиация. Отвечайте немедленно. Прошу отправить депешу немешко». «Потрите нос, сэр!» — воскликнул Тернер. «Спасибо». Веллери стал тереть отмороженный нос, казавшийся мертвенно-бледным на посиневшем лице, но спустя уже несколько секунд бросил это занятие, чтобы не расходовать попусту те немногие силы, что у него оставались. «Морозец изрядный, старпом», — спокойно проговорил он. Дрожа от холода, командир ухватился рукой за стойку, чтобы встать на ноги.